но умывальник не пустил. Он бы ломанул и с умывальником, и с полотенцем, в которое я его завернула, чтобы ему не так было холодно отбывать срок в умывальнике. Да только эта проклятая чаша, так и хочется дописать страданий, оказалась слишком тяжелой, даже для нас троих вместе взятых. Другой кот в это время старательно совал нос в дырку слива, изучал беду. Изучив, попытался засунуть туда и лапу, как пострадавший кот. Вот что значит солидарность. Но мне от такой солидарности стало только хуже. Я живо представила себе, что весь день просижу на унитазе, охраняя и успокаивая двух застрявших в дырке слива котов. Остается только самой вступить в клуб солидарных, засунуть собственный палец в оставшуюся свободную дырку и схватилась за телефон. Если бы я была в Америке, набрала бы 911, а в Испании позвонила в полицию. Я стараюсь не звонить любимому, когда он работает. Он сам звонит мне в свободное время. Но тут экстренная ситуация, без помощи не обойтись. Хотя, признаться, звонить было стыдно. Такая дура засунула кота в умывальник, а теперь отвлекаю человека от работы риторическим вопросом, что делать. Предварительно я сбегала в комнату за словарем, потому что объяснить подобную проблему без словаря мне казалось нереально. К тому же, в сильном волнении я вообще забывала все, что знала по-испански. Все еще немного. Я и русский в подобных случаях забываю, не то что иноземный язык. Как объяснить про сантехнические проблемы? Словарь ничего не сказал. Видимо, составитель не попадал в подобные ситуации. Из нужных слов обнаружилось лишь слово «палец» — «дедо». Да и оно к тому моменту, когда любимый ответил на вызов, забылось, а словарь закрылся. Поэтому мне пришлось сказать, что котенок застрял коленом. Это слово я уже знала. Любимый не так давно травмировал колено на работе. В кольце. Слово «дырка» в словаре не обнаружилось, а кольцо я выучила хорошо, с этими предсвадебными хлопотами. Мой хороший, конечно, ничего не понял, и в самом деле вообразить такое сложно, как это кот может застрять коленом в кольце. Понял лишь, что со мной что-то не так. Я то плачу, то смеюсь, и коты почему-то орут, тоже наперебой пытаются объяснить проблему. «Наташа, успокойся и котов успокой, и попробуй еще раз рассказать, что случилось». «Легко сказать. Расскажи, что случилось. А если мне слов не хватает?» Я отыскала слово «палец» в словаре и кое-как, с помощью орущих котов, смогла рассказать о случившемся. Любимый еще раз попросил нас троих успокоиться, потом велел взять на кухне, внимание, средство для мытья посуды и вылить его коту на лапу. «Ну а Фейри-то его за что?» Я жалобно пробубнила, что это вряд ли поможет. Тогда глава семейства предложил вариант «Б» — взять на кухне инструменты и что-нибудь ими сделать, например, сломать умывальник. Я в сомнениях пообещала это сделать. Сломать умывальник. Ломать у меня хорошо получается. Но все же первым делом попробовала вариант «А». Щедро полила котенка средством для мытья посуды. Старший котенок в этот момент вероломно сбежал, больше не захотел солидарничать. Оно и понятно. К слову сказать, жидкость для мытья посуды коту помогла мало. Он стал лишь зеленым и липким и выскальзывал уже из полотенца, но не из дырки слива. Тогда пришлось следовать второму варианту — отправляться на кухню за инструментами. Из всех инструментов приглянулась отвертка. С ней я вернулась обратно в ванную, чем нагнала еще больше страха на бедного арестованного кота. Старший котенок, увидев, что экзекуция с жидкостью для мытья посуды уже закончена, тут же примчался обратно помогать и снова стал засовывать лапу в свободную дырку слива, пока я пыталась раскрутить винт. Винт я крутила не в ту сторону и поняла это лишь тогда, когда наглухо привинтила пострадавшего кота к умывальнику. «Гадство! Гадство!» Лучше бы я выбрала для ломания умывальника молоток. Ну ладно, под завывание обоих котов стала откручивать винт в обратную сторону. Ура! Не без труда, но вывинтила я кота из умывальника вместе с железякой и длиннющим винтом. Подумала, что мы уже не арестованы, и то хорошо. А то, что у кота на лапе болтается грамм 300 железа с длинным болтом... Ну ладно, сейчас мы успокоимся.